Секунду помедлил, чтобы перевести дыхание. Заметил у входа знакомую фигуру Штукина, но не остановился, а решительно вошел в операционную. Ведущий стоял лицом к нему. Глаза у него покраснели. Белесые зрачки выделялись особенно отчетливо. «Что вам?» — крикнул ведущий. «У меня умирают!» — крикнул Сафронов. «У меня тоже!» Им приходилось кричать, потому что обстрел продолжался, не затихая ни на минуту. Вой и гул долетали и сюда. Меж бревен, шурша о брезентовый намет, осыпалась земля. Лампочка раскачивалась над столом, как маятник. «У меня штатов не хватает!» — распалялся ведущий. Как видно, его томило, и он нашел повод выговориться. «Один утонул, второй вон блюет, я еще не присел, а вы, говны вы все, буду ставить вопрос, или я, или...» «Уйдите!» — визгливо вмешалась Виктория. И этот визг заставил Сафронова повернуться и выйти, так ничего и не достигнув. Посоветоваться бы с замполитом, где он сейчас? «Но я-то ведь не для себя», — мысленно ответил Сафронов ведущему и машинально пригнулся, потому что ударило совсем близко, и комья земли полетели ему на спину. И тут он припомнил спор между ведущим и корпусным, невольным свидетелем которого он был. «Да, конечно». Он предчувствовал, он не соглашался, но я-то хочу людей спасти. Сафронов подумал, что все они, и он, и ведущий, и остальные товарищи здесь затем и находятся, затем и рискуют наравне с солдатами, что хотят им помочь, а война сильнее их, они не поспевают за нею. «И все равно, — твердил он, — я должен прикрыть их собою, сделать все, что в моих силах, и даже выше их». Взрывной волной его швырнуло на землю, и он лежал, прикрыв голову руками, до тех пор, пока не почувствовал в себе силы подняться. По сбитым ступеням он скатился в землянку, и вслед за ним скатился Трофимов. «Лейтенанта Кубышкина!» — произнес сержант. Слов не было слышно, но по губам Сафронов догадался, что означали эти печальные слова, слетевшие с языка санитара. Глава 46. И еще была ночь. И еще был день, и еще ночь. Ожесточенные бои за плацдарм не затихали. Они длились от рассвета до заката, замирая на ночь, чтобы с восходом солнца разгореться с новой силой. Иногда Сафронову казалось, что он находится в пустой, перевернутой вверх дном лодке, а по ней беспрестанно дубасят огромными кувалдами, и эти удары проходили через него, пронизывая тело с головы до ног, как необычные, изнуряющие токи. Ночью, когда обстрел, грохот и гудение ослабевали, он все равно их ощущал всем своим телом и до утра так и не успевал прийти в себя. Задачи у боевых частей и у медсанбата были разными, но находились они в одинаковых условиях. Только полки и бригады активно действовали днем, а с наступлением темноты замирали, собирались силами, готовились к новому бою. А медсанбат действовал круглосуточно и особенно усиленно ночью. С наступлением сумерек по траншеям и ходам сообщения к его землянкам и блиндажам стекались и как бы впадали в них, как ручейки в озеро, раненые из всех частей. По ночам они особенно усиленно пополняли главный резервуар землянки и блиндаж приемно-сортировочного взвода.